Джон с Кэтрин провели в трактире очень приятные дни. Они спали на душистом сене, пили крепкое вино из бурдюков, ели форель и раков, острые пряные блюда, обильно сдобренные красным перцем, стручки которого были развешаны по стенам трактира, словно гроздья рубинов. Каждый день они отправлялись на прогулку в горы и обнаружили возле водопада луг, где Кэтрин собирала цветы, крохотные лимонно-желтые камнеломки, фиолетовые рамондии, белые лучистые асфодели и рододендроны. Она плела из них венки, а Джон лежал рядом с ней на бархатной траве, лениво швыряя в нее цветами, или просто смотрел на нее. Иногда он читал ей какие-нибудь стихи или баллады, запомнившиеся с детства. В этой потаенной долине, которую они вскоре назвали своей, стояла полуразрушенная часовня, давно заброшенная горцами. Они полагали, что там поселились злые горные духи. Две стены часовни полностью обвалились, но восточная стена с грубо сложенным каменным алтарем еще стояла. Она была исписана старинными рунами и увенчана каменным распятием. Прошла неделя, и настала ночь, когда Кэтрин почувствовала перемену. Ее любовником овладели мрачная страстность и нетерпение. Несколько раз он пытался заговаривать с нею, но не мог продолжить и замолкал. Ей стало страшно. Она, наконец, забылась тяжелым, мучительным сном и проснулась, когда первые лучи солнца уже светили в окно. Она вскочила с криком. Его не было рядом. Она подождала, позвала, но ответа не было. Дрожащими руками натянула она одежду, опрометью бросилась через пустой трактир на улицу, на рассветный холод. Паламон стоял в конюшне. Он тихо заржал, когда она с ним заговорила. Она догадалась, куда ушел Джон, и побежала по каменистым склонам, через буковые и сосновые рощи, на их луг. Джона на лугу не было. Подняв голову, она увидела одинокую высокую фигуру на вершине небольшой скалы, прикрывавшей долину с юга. Она замедлила шаг и молча поднялась к нему. Он не пошевельнулся, когда она встала рядом с ним. Казалось, он ее не заметил. Его волосы слегка шевелились на ветру. Глаза мрачно и напряженно смотрели на далекие равнины, расстилавшиеся перед ними, до туманного горизонта. Сердце Кэтрин забилось часто, заныло. Почему он ушел от нее? Почему не рад ее приходу? Она собралась уже уходить, и он заговорил, не глядя на нее, не сводя глаз с далекого горизонта. «Это Кастилия. Вон там, вдалеке, где на холмы падает золотистый свет. Кастилия». Это слово прозвучало, как шипение гадюки. «Я ненавижу ее! Ненавижу!» — закричала Кэтрин. Ее сиплый дрожащий голос был чужим. Она хотела остановиться, но не смогла. «Я ненавижу ее и ненавижу эту кастильскую женщину! Скажите мне, милорд, герцог, собравшийся стать королем, когда кастильская девица станет невестой?» Его ноздри расширились, он резко обернулся и с той же горячностью, что прозвучало в ее словах, воскликнул. «Как смеешь ты говорить так со мной? Ты забываешь?» «Забываю? Как я могу забыть, что все это обман? Как я могу забыть о твоей королевской крови, о твоих надеждах на трон? Но я смею говорить, что я их ненавижу. Я не герцогиня, не королева, но я была равной тебе в любви. Поэтому я осмелилась сказать тебе, что чувствую». Гнев погас в его взгляде. Он опустил голову и подошел к ней. «Любимая, мы действительно равны в любви. У тебя нет причины для ненависти. Мы не расстанемся никогда. Я думал, как нам быть, и нашел выход. Ты вернешься в Англию вместе со мной и будешь служить мне в Савое. И я стану твоей наложницей. На глазах у всех, как Алиса Перерс стала наложницей короля. А что скажет твоя новая супруга, королева Констанца? Как ей понравится такое положение вещей? Он напрягся и холодно ответил. Ты плохо знаешь придворные обычаи. Такое положение вещей вполне обычно. Мы же оставались любовниками последние дни, нисколько не чувствуя угрызений совести. В эти дни, милорд, мы никому не сделали больно. Мы не обесчестили никого. Мы оба пока что свободны. Она не могла больше говорить, слезы душили ее. Она посмотрела на него глазами, полными муки, и бросилась вниз по склону, спотыкаясь о камни, пока не оказалась в долине, где, повинуясь бессознательному порыву, вбежала в разрушенную часовню и упала на колени перед старыми камнями алтаря. Она почувствовала, как он встал на колени рядом с нею. Подождав немного, он коснулся ее руки. Очень тихо он сказал: «Посмотри на меня». Она медленно подняла голову. В глазах Джона стояли слезы. Надменный рот подергивался. Он взял ее за правую руку и торжественно произнес: «Здесь, на освященной земле, я, Джон, обручаюсь с тобой, Катрин, моя любовь, и в знак этого дарю тебе перстень во имя Отца и Сына и Святого Духа». Затем снял с пальца перстень с сапфиром, который подарила ему Бланш, и надел его на средний палец Кэтрин. Она смотрела на перстень, и грудь ее сотрясали сдерживаемые рыдания. Они оба повернулись к старинному каменному распятию, и их молитвы уносились из часовни, лишенной крыши, и смешивались с шумом водопада. 18 сентября, за 3 дня до праздника святого Матфея, Кэтрин сидела одна в комнате для гостей бенедиктинского монастыря в Бордо. Ее дорожный сундук стоял рядом. Она была снова в черном, волосы, заплетенные в косы, скрывал чепец из черного бархата. Ветер, терпкий от винограда нового урожая, который давили в эту пору по деревням в округе, доносил крики работающих на виноградниках крестьян. Кэтрин тихо сидела у окна и смотрела, как в гавани покачивались высокие мачты кораблей. Лицо Кэтрин было бледно и неподвижно. Многие ночи она провела без сна, беззвучно рыдая в подушку, но сейчас слез уже не осталось. Она ждала вызова, который, как она знала, должен скоро последовать, и равнодушно раздумывала, на каком из этих кораблей ей придется плыть завтра. Маленькая монахиня постучала в дверь, вошла взволнованная и раскрасневшаяся, чтобы сообщить. Мадам спрашивает очень важный посетитель, личный лекарь герцога, брат Уильям Эпплтон. Он ожидает в приемной. Кэтрин поблагодарила и вышла. Монахиня поглядела на нее с восхищением. Если аббатиса и знала что-нибудь об этой красавице-вдове, которая выглядела такой несчастной и ничего о себе не рассказывала, то держала язык за зубами. Бедная леди потеряла мужа, осталась одна в чужой стране, разве мало причины для горя? Одергивала любопытных мать-настоятельница. Но монахини не удовлетворялись таким ответом. Леди Свинфорд была окружена тайной и романтическим ореолом, что их очень интриговало. Они шептались о ней за рукодельем или когда ходили по монастырю, обсуждая это почти с таким же интересом, как и ту тему, которая волновала всех в Бордо — королевское бракосочетание, предстоявшее через 3 дня. Когда герцог и его новая супруга вернутся из Рошфора, где состоится брачная церемония, процессия пройдет по улице, на которой стоит монастырь, Монахи не смогут увидеть из окон прекрасного герцога, золотого, как солнце, могучего, словно лев, и его кастильскую невесту, королеву в свои 17 лет. «Как жаль, сударыня, что вы не увидите бракосочетания герцога», сказала маленькая монахиня, провожая Кэтрин в приемную. «Будет такой праздник с музыкой!» Говорят, пригласили 50 трубачей с жонглерами из Прованса. Леди Свинфорд ничего не ответила. Брат Уильям беседовал с привратницей. Когда вошла Кэтрин, он повернулся к ней и поклонился. Его глаза из-под черного капюшона смотрели сурово. Он не улыбнулся ей по обыкновению. Привратница и монахиня вышли. Кэтрин тяжело опустилась на табурет, нервно сцепив пальцы поверх черных складок юбки. Но она смотрела монаху в лицо и, стараясь сохранять уверенный вид, молча ждала, пока тот начнет говорить. Его взгляд лишь немного смягчился, отметив синие тени под глазами Кэтрин и горькие складки, залегшие вокруг рта. Брат Уильям покачал головой. «Я никак не думал, что буду вынужден прийти к такой женщине, как вы, с подобным поручением. Герцог ожидает вас в приемном зале своего дворца. Он сможет принять вас лишь на короткое время, в числе прочих посетителей, ожидающих аудиенции, поскольку в настоящее время необходимо проявлять величайшую осторожность». Брат Уильям, нахмурившись, замолчал. «Я знаю», — сказала она. Ее щеки вспыхнули, взгляд упал на завязанный узлами бич, которым была подпоясана серая ряса монаха, затем на его покрытые пылью босые ноги. «Было бы благоразумно», — продолжал брат Уильям с холодным омерзением в голосе, «если бы вы сняли перстень, который сейчас у вас на руке. Многим он знаком не меньше, чем мне». Она сняла перстень с сапфиром и спрятала его на груди. «Герцог сумеет сделать так, чтобы вы остались с ним наедине в течение нескольких минут. Однако ни в коем случае нельзя задерживаться, поскольку это может вызвать подозрение. Я получил распоряжение повторить указания герцога, сделанные на ваш счет, и передать, что он молит вас ответить окончательным согласием». Кэтрин сглотнула комок в горле и сказала бесцветным голосом: «Я отплываю завтра на любом корабле, который он мне укажет». «Да, когда же вы сойдете на берег, отправляйтесь в Совой с официальными письмами, по предъявлении которых вы получите немедленно 50 марок и будете назначены гувернанткой 2 маленьких дочерей его высочества, при которых и будете проживать. Можете вызвать к себе вашу сестру, госпожу Чосер, равно как и ваших собственных детей из Линкольншира. Их содержание также будет обеспечено. Вы останетесь в Савое до возвращения герцога». Монах замолчал, затем добавил жестким тоном: «После этого, как я полагаю, дальнейшие услуги интимного характера будут должным образом вознаграждены». «Брат Уильям!» Кэтрин подскочила. «Вы не имеете права со мной так разговаривать. Я уже отказывалась от всего этого. Я действительно отказывалась. Но теперь...» Она прикусила губы так, что они стали пурпурными от прилившей крови. «Вы не имеете права осуждать. Что вы знаете о любви, о женском сердце? Вы думаете, я не страдаю?» Монах глубоко вздохнул. «Успокойтесь, дитя, успокойтесь», — сказал он. «Я вас не сужу, это дело Господа. Он знает все, что скрыто в вашем сердце. Я только вижу преступную связь». «Преступную», — повторил он как бы для себя и поднял на нее свои острые глаза врача. «Не рак, де Байон болен», — — сказал он. «Не рак?» — воскликнула она с изумлением, и наблюдательный монах понял, что она не притворяется. «Но почему вы вдруг заговорили о нем? Жаль, что он болен, бедный повеса. Он скоро выздоровеет, если герцог будет к нему благосклонен. В этом я совершенно уверена». «И так я, по всей видимости, не прав», — подумал монах с глубоким облегчением. «Эта женщина, по крайней мере, ничего не знает, если, конечно, что-то вообще было. У Нерака было два приступа, похожих на припадки безумия, и серого монаха вызвали к нему. Вскоре выяснилось, что причиной припадков послужили снадобья одного алхимика, который пользовался дурной репутацией. Во время своих припадков Нерак выкрикивал странные слова и зловещие намеки, связанные с герцогом и леди Свинфорд. Но, вообще говоря, все это могло быть просто порождением возбужденной фантазии. Монаху стало стыдно за свои страшные подозрения. По дороге во дворец он разговаривал с Кэтрин несколько добрее. Чтобы попасть в приемный зал, им пришлось пересечь внутренний двор, посреди которого развлекались придворные. Одни играли в позолоченный кожаный мяч, другие бросали кости, инкрустированные драгоценными камнями. Ставкой в игре были столбики серебряных монет. Принцесса Изабелла сидела в кресле, обитом синим бархатом, в тени тутового дерева и жевала засахаренные лепестки роз, сплетничая при этом с леди Рус Хэмлейк. Ее брат Эдмунд Лэнгли лениво развалился в соседнем кресле и щекотал чувствительный нос спаниеля Изабеллы пером страуса. Острые глаза принцессы замечали все. Она заметила черную фигуру Кэтрин, когда та подошла к лестнице в герцогские покои и позвала повелительным тоном: «Миледи Свинфорд!» Кэтрин вздрогнула и с тоской посмотрела на монаха. Он сказал: «Вы должны подойти к ней». Кэтрин медленно приблизилась к принцессе и сделала реверанс. «До меня дошел слух, что ваш муж умер. Упокой, Господи, его душу». «Я вижу», — она бросила взгляд на черное платье Кэтрин, «что это правда. Какая жалость! Когда это произошло?» «Месяц назад, ваше высочество», — слабо ответила Кэтрин. Эдмунд, наконец заставив спаниеля чихнуть, поднял глаза. При виде Кэтрин его рот приоткрылся. Он встал и, размахивая страусовым пером, воскликнул: «А где же вы все это время были, красотка? Такую милую вдовушку грех не утешить». Он жадно разглядывал ее с видом слащавой галантности. Кэтрин отвернулась. Ее поразило карикатурное сходство с герцогом в этом глупом, безвольном лице. «Тихо, Эдмунд!» — скомандовала принцесса таким тоном, как будто обращалась к своему спаниелю. «Куда же вы теперь направляетесь?» — продолжала она расспрашивать Кэтрин с ноткой неприязни в голосе, хотя ни разу не вспомнила леди Свинфорд с тех пор, как рассталась с ней на корабле. «Просить позволения уехать у милорда-герцога, ваше высочество. Завтра я должна отправиться домой». «Ах, вот как!» — удовлетворенно заметила Изабелла. «В эту свою северную деревушку, откуда вы и приехали? Помню, у нее какое-то смешное название, его не сразу выговоришь». «Кэттлторп, ваше величество», — сказала Кэтрин, ожидая дальнейших расспросов, в то время как Эдмунд продолжал откровенно разглядывать ее. «Могу ли я идти, ваше высочество?» Изабелла кивнула и отправила в рот еще одну пригоршню сладких лепестков. Кэтрин сделала реверанс и вернулась к брату Уильяму, который наблюдал за разговором. Он подумал, что вряд ли она заслуживает такого сурового осуждения с его стороны. Но как она могла пойти на такую гнусную любовную интригу всего лишь 4 дня спустя после смерти мужа? Стоя перед двумя плантагенетами, она казалась более благородной и утонченной, чем они. Но при всей своей телесной красоте она была женщина слабая, поддавшаяся искушению и впавшая в тяжкий грех, а потому вся ее утонченность не могла искупить ее духовного уродства. Они вошли в переполненную переднюю мимо Йомена, охранявшего вход. Брат Уильям представил ее камердинеру, который попросил миледи Свинфорд подождать. Кэтрин присела на скамью между одним из кастильских посланников и флорентийским ювелиром, который держал на коленях шкатулку с безделушками из драгоценных камней. Он надеялся что-нибудь продать герцогу для подарка невесте. Монах поклонился Кэтрин. «Я оставляю вас и буду молиться о вас Спасителю и Его Пресвятой Матери. Спаси вас, Христос!» Она кивнула. Она так и осталась сидеть со склоненной головой, пока пришедшие до нее посетители проходили в приемный зал. Перед ней прошли аббатиса из Периги, бедствующий рыцарь с женой и из Дордони, кастилец, ювелир, гонец с письмами из Фландрии. Наконец камердинер назвал ее имя, и паж в ярко-синий с серым ливрее подошел к ней и проводил до двери. Незнакомый сквайр принял Кэтрин возле двери и пригласил войти. Герцог сидел в кресле под балдахином на небольшом возвышении, на голове корона, украшенная кабошонами, неровными изумрудами и рубинами. Плащ отделан мехом горностая. Лицо над парчевым воротником выглядело усталым и бледным. Они встретились взглядами. Затем герцог сказал холодным повелительным тоном: «Я переговорю с этой леди наедине». Сквайр и сидевший за столом писарь молча вышли. Она продолжала стоять посреди зала, не двигаясь, пока он не протянул к ней руку и не сказал: «Подойди ко мне, Катрин». Она подошла к возвышению и поцеловала герцогу руку. Он притянул ее к себе и прижался к ее губам. «Брат Уильям передал тебе мои слова?» «Да, милорд». «Ты больше не откажешься, любовь моя. Я должен знать, что ты будешь там, будешь меня ждать». «Я не могу больше отказывать. У нас будет ребенок», — сказала она чужим голосом. «О, Боже!» — воскликнул он, и глаза его засветились радостью. «У меня будет ребенок, сын. Катрин, ты подаришь мне сына, еще одного из династии Плантагенетов». «Бастарда», — сказала она, отворачиваясь. «Но это будет мой сын. Он не будет страдать от того, что родился вне брака. Теперь ты не можешь меня оставить. Я подарю тебе весь мир. Я буду заботиться о тебе, лелеять тебя. У тебя не будет ни одной заботы, ни одного беспокойного дня. Ты увидишь, что значит любовь герцога Ланкастера. А взамен, милорд, я отдам мое доброе имя». «О нет, любимая, в этом нет нужды. Никто не узнает. Я сделаю все, чтобы защитить твое имя. То, что ты будешь назначена гувернанткой моих детей, вполне соответствует приличиям. Дети тебя очень любят. И все знают, как я забочусь о своих людях. Знают, что твой муж погиб на моей службе. Знают...» — голос его пресекся на секунду, — «что тебя любила герцогиня Бланш». Она печально посмотрела на него, думая о том, что мужчины видят только то, что им хочется видеть, и о том, что нелегко будет скрыть ото всех их связь и ее результат. Он не понимал, как тяжело вести жизнь, полную лжи и постыдных секретов. «Я не могу строить планы на какое-то отдаленное будущее», — сказала она со вздохом. «Но я поступлю, как вы мне сказали. Останусь в Савое до вашего возвращения и приложу все силы, чтобы вашим детям было хорошо». «И моим тоже», — мысленно добавила она. В последние дни в Бордо она была так одинока и много думала о своих детях, словно пытаясь уверить себя, что ее любовь к ним не пострадала от этой другой, всепоглощающей любовной страсти, которая захватила ее и не изменилась, когда она почувствовала в себе новую жизнь. В окно ворвались громкие звуки труб. Они оба вздрогнули. «Герольда репетирует ваш свадебный марш». Она роняла слова, как камни на деревянное блюдо. «До свидания, милорд». «Катрин!» — воскликнул он и притянул ее к себе. «Ты должна быть осторожна. Ты будешь в полной безопасности. Ты поплывешь на самом лучшем корабле с лучшим капитаном. Двое священников будут ночью и днем молиться в соборе о том, чтобы ты благополучно добралась до Англии. О, моя Катрин! Ты любишь меня!» Обида исчезла из ее взгляда. Она обвела его шею руками, припав губами к его жадным горячим губам. «О да, милорд, я люблю вас», — сказала она с усмешкой, похожей на плач. «Вам незачем спрашивать, полагаю».